Безумица, часть четвертая. Это все равно, что быть подвешенной за ноги. Все вокруг кажется знакомым и в то же время уродливо искаженным, а голова становится с каждой секундой все тяжелее и тяжелее, пока, наконец, не касается досок пола. То есть для меня это пол, а для тех, кто под ним, потолок. Мои мышки. Они топают каждый день по своим делам. Переговариваются гулко, но неразличимо, пока мы с сестрами спим в наших расписных гробиках, укутавшись в полуистлевшее кружево и побитые молью мех. Для мышек подпольных мы, наверное, летучие твари. Ведь мы живем на чердаке, не любим света и не спим по ночам. Если б мы только могли, то вылетали бы из круглого слухового окна и списком носились над парком, охотясь на соловьев и загулявших прохожих. Но все это лишь поэтическое баловство, попытка приукрасить наше убогое существование здесь и сейчас, наполненное только ожиданием, выжиданием, пережиданием. Мы ждем, но неизвестно чего. Быть может, удобного случая, момента для решающего броска. Или наоборот, полного затишья. Да, лучше бы нам вести себя тихо. Но Тишка не умеет играть по правилам. Она хоть и вполне безобидная, но совершенная дикарка. Почти ничего не помнит о том, как жила до больницы пана Рихтера. На чердаке ей тоскливо до чертиков. Юля нашла к ней свой подход и почти всегда может убаюкать ее беспокойный, звериный почти разум. Но тут не доглядела. Тишка замерзла, оголодала и отчаянно давно не была на улице. Не обнимала свои любимые деревья. Ну или, если на то пошло, не познакомилась с деревьями местными, что растут вокруг городского особняка. Так вот, она, как и полагается замерзшему, голодному и заскучавшему ребенку, начала подвывать. Сначала тихонько, а потом все громче и громче. В общем, случилось то, о чем я как раз предупреждала Юльку, когда поняла, куда она собирается нас притащить. К слову, я напомнила Юльке и о случае с визгом, который привел в волнение всех пациентов разом. Это когда Тишка увидела меня в окне и начала голосить, а меня обкололи до беспамятства. На что Юлька взяла меня за руку и особенным, не знаю, где она его подцепила, покровительственным тоном, напомнила, что никто из нас не идеален, а Тишка — не единственная, кто выводил из себя больных. Это она, конечно, о случае с откушенным ухом. Но и добавила, что настоящую ведьму нельзя бросать на погибель в руках коновалов. С одной стороны, она права, но с другой — некоторым людям я верю, некоторое лечение все-таки нужно. Только совсем не такое, какое было в нашей психушке. Но я отвлеклась. Итак, Тишка решила, что с нее хватит такой тоскливой жизни взаперти, и подала голос. Юлька в тот момент, разумеется, спала в своем сундуке, а я в своем гардеробе. Проснулись мы, когда ее вибрирующий вой уже никак не вписывался в канву наших тревожных снов, полных погони, охотничьих псов и кораблей в штормовом океане. Мы вывалились из своих тряпичных укрытий и бросились к ней. Юлька принялась увещевать, а я зажала чокнутой паршивке рот ладонью, за что она меня, разумеется, укусила. Снизу уже слышался топот. Необычный и деловитый топ-топ-топоток подпольных мышей, а встревожена воинственная бах-бах-бах по ступеням, ведущим по служебному этажу, к лестнице на чердак. Шипя, я заметалась по нашему укрытию. Как же много здесь бесполезного барахла. Но вряд ли хоть что-то можно использовать как укрытие, кроме того, что мы уже превратили в наши согревающие гнезда. Юлька каким-то чудом заставила Тишку заткнуть ее капризную, опухшую от рева пасть и затащила девицу за собой в один из шкафов с вонючей овчиной или липкой от сырости парчой. Я же вернулась в свой облюбованный с первой ночи гардероб, расписанный китайскими гордыниями и залакированный черным, точно рояль. Те, кто хотел проверить чердак, оказались не слишком решительны. По сбивчивому бормотанию я угадала, что они тянут жребий. Будь я не мной, а кем-то другим, я бы ни за что не хотела идти разведывать место, откуда только что доносился жуткий вой. Но кому-то все же не везет. Сквозь крохотную щель между створками китайского или японского, шут его знает, гардероба, я слежу за люком, ведущим на чердак. У нас нет плана на этот случай, кроме как попрятаться по углам и не дышать, пока опасность не минует. Люк приподнимается. У опасности черешневые глаза в пол лица и аккуратно подвитые волосы до плеч. У опасности форменное платье горничной, серо-зеленое, ниже колена, с круглым невинным воротничком. Служанка. Из новеньких. Я такое не помню. Да, я совсем забыла упомянуть одну немаловажную деталь. Мы у меня дома. Вот так. Сюрприз-сюрприз, Магденька. После стольких месяцев под действием препаратов и очаровательных процедур я вернулась домой, будучи при этом официально мертвой для этого проклятого мира. Черт, нет, если я буду думать об этом, это только усугубит мое и без того шаткое состояние. Поэтому я не стану думать об этом сейчас. Я не стану думать об этом позже. Я вообще постараюсь не вспоминать об этом столько, сколько у меня вообще получится. Потому что это, черт подери, совершенно невыносимо. Но я вновь теряю концентрацию, а концентрация мне очень нужна. Она удерживает меня на земле, то есть на потолке, то есть за потолком. В общем, в этом мире. Да, я здесь. Я жива, и если ущипну себя за бедро, на нем останется синяк. Я проверяла. Это всегда работает. Итак, служанка. Служанка моей матери. Она поднимает люк и осматривается. Я могла бы услышать ее пульс, шорох капельки пота по виску, но вместо этого я слышу, как подружки подзуживают ее идти дальше, сами оставаясь внизу. Трусливые сучки. Несчастливица встает на четвереньки и поднимается на ноги. Совсем девчонка, может, даже младше нас. Она сжимает руки на груди в молитвенном жесте, а плечи поднимает чуть ли не до ушей. Как же ей, бедной, страшно. В этом старом особняке несколько поколений тернопольских, на запущенном его чердаке посреди пыльного, укрытого паутиной барахла. В месте, где, должно быть, завелся вурдалак. Нет, милая, здесь всего лишь свили свои гнезда три лунатички, две из которых считают себя ведьмами. Осознав это, я развеселилась. Это ведь все не взаправду. Не может быть взаправду. Эти ее шажочки по старым половицам, трагические бровки-запятые, мы, затаившиеся в этих абсурдных декорациях. Да это же сцена из кинофильма. Нет, серьезно. У меня возникло желание тут же выскочить из своего укрытия, подняв над головой полуистлевшую фату одной из своих прабабок и закатив глаза так, чтобы виднелись одни белки, и завопить что-нибудь идиотское и пугающее вроде «У-у-у-у-у». Девчонка бы тогда точно лишилась чувств, а те, что караулят ее под лестницей, мигом бы разбежались. Вот только я бы никогда так не сделала. Меньше всего я хочу быть обнаруженной. Ведь тогда... Служанка проходит мимо ряда полуразвалившегося антиквариата. Замирает только около зеркала. Зеркало, лишенного покрова пыли. Она задумчиво подносит палец к его поверхности, и зеркало отражает в мою сторону тонкую морщинку между бровей, будто она пытается что-то сообразить, но никак не может. В этот момент в противоположном углу чердака грохает жестяная труба. Не знаю, с чем она связана, но, видимо, с ее помощью когда-то пытались усовершенствовать систему вентиляции. Или вроде того. Сейчас один ее конец выходит в слуховое окно заднего торца здания, а другой болтается под потолком на проволочных крепежах. Девица вздрагивает, но тут же расслабляется. Вот уже и плечи опустила, и вспотевшие ладошки о передник отерла. «Да это труба какая-то!» — кричит она вниз товаркам. «Туда ветер задул, а вы, трусихи, пересикались!» «Сама ты! Заткни ее и спускайся! Тоже мне важность! Пересикались!» Служанка затыкает ни в чем не повинную трубу, подвернувшимся под руку тряпьем, и спускается по лестнице. Напоследок она окидывает чердак цепким взглядом и исчезает из виду, гулко хлопнув тяжелой крышкой. Мы осторожно выходим наружу и обступаем люк, границу наших незаконных владений. «Все ведь обошлось?» — лепечет Тишка, глядя на нас с Юлькой, снизу вверх, точно младшая сестра. «Или нет?» Чтобы сохранять чистый незамутненный разум, нужно хранить в памяти все произошедшее и иногда смахивать с воспоминаний, но не с чувств, пыль точно с уродливых безделушек, привезенных из дальних стран. Поначалу я не могла уложить в голове то, как четко Юлия спланировала мой побег. Вернее, мое наглое похищение с элементами убийства. Все то время, пока я считала, что схожу с ума по-настоящему, заразившись безумием от других пациенток психиатрической больницы, Юлька служила в ней поломойкой. Выносила судно, скребла кастрюли, подворовывала лекарства, отворачивала лицо от бывшей одноклассницы. Впрочем, я же говорила, Юлия всегда была себе на уме. Но что-то с ее умными мозгами явно не так, если она пыталась игриво намекнуть мне на грядущий побег через кладбище очаровательной запиской «Лучше тебе умереть». Или, к примеру, подослав с объяснениями излишне поэтичную Франтишку. Франтишка к Юльке, правда, так привязалась, что пришлось умыкнуть из-под носа у доктора Рихтера и ее. Одним из пунктов ее плана было подобраться ко мне незаметно, ночью. Тогда все спали беспробудно, потому что Юлька очень удачно подежурила на больничной кухне, а мне каким-то чудом подсунула недосоленное блюдо. Но я, вот казус, отчего-то не захотела с ней беседовать, когда она босиком на цыпочках пробралась в спящее женское крыло для маскировки, прикинувшись пациенткой. Лучшей ее задумкой стало передать мне черновики Пеньковского, пролившие свет на его затею с экспериментальной операцией. Хватит с меня экспериментов. На всю жизнь хватит. Потом произошло то, что произошло. Я почти уверена, что это Юлька внушила тому бугаю, что он может сунуть язык в ухо за одну лишь папиросу. И сделала это с умыслом взбесить меня. Я уже могла бы отхлестать ее за это по щекам, но тогда я останусь одна. Абсолютно. Окончательно. А еще я не готова распылять свою ненависть на большее количество людей. Иначе однажды ее просто не хватит для важного поступка. Поэтому я готова закрыть на это глаза. Ведь в итоге я победила, хоть для этого и пришлось глотнуть немного чужой крови. Юлька рассчитала, что меня должны успокоить дозой веронала. Она следила за мной внимательно и первой поняла, что скоро я приду в себя. Тогда она использовала украденную ампулу и сделала мне дополнительный укол. Так сказать, угостила на дорожку. Вот тогда-то я чуть не окончила свой славный путь по-настоящему. Юлька говорит, что у нее какой-то там третий глаз и сверхчеловеческое чутье, которое не дало бы ей ошибиться с дозой и временем, когда они с Тишкой отправились меня выкапывать. Я все еще остаюсь при мнении, что ей, а точнее мне, дико, неправдоподобно, ангельски, но все же просто повезло. Так я оказалась мертвой девицей под вольным небом. Идти мне было некуда, а потому я отправилась домой. А Юлька и Тишка со мной. Они и не против были. Юлька, я уверена, на то и рассчитывала. Но поскольку дома меня, мягко говоря, не ждали, то и в комнатах делать было нечего. В подвале бойлеры кладовые, А вот на чердаке ничего, кроме гнили и хлама. Самое место для живой мертвячки и ее сумасшедших лучших подружек. Мертвякам хорошо, им уже ничего не надо от этого мира. А живым нужны тепло, свежий воздух и еда. Желательно каждый день. В воровстве еды я никогда не видела ничего плохого. Думаю, потому что брала только у тех, кто и так должен был меня кормить. Просто без спроса и тогда, когда сама хотела. Если быть совсем честной, это и не было воровством. Просто так веселее называть внеурочные походы до кухни пансиона или домашней кладовой. Это придает подобным вылазкам особый привкус авантюры. Сейчас я уже охладела к приключениям, а вот они ко мне нет. Я взяла на себя роль добытчика, и никто не стал с этим спорить. В конце концов, это ведь и мой дом тоже. Ну, был им. Я знаю, что, где и сколько лежит. Мне не составляет труда глухой ночью пробраться на кухню и в подвал. Я знаю, сколько можно отрезать от блестящего жирным перламутром мясного рулета, чтобы наутро не разразился скандал с досмотром комнат горничных. Сколько кусков сахара для Франтишки я могу сложить в карман? Правильный ответ не больше двух, иначе у нее заболят зубы. И в какой жестянке хранится запас печенья, припасенного к празднику? Я беру только то, что не нужно готовить, и что сложно подсчитать. Несколько раз мне удавалось скрыться в тенях, чтобы оставаться незамеченной. Пока я шмыгаю по этажам, Юлька водит Тишку в туалет одной из гостевых комнат на втором этаже, где никто не ночует, и набирает в кувшин воду из крана. До этого момента мы ничего не знали о настоящем выживании. Нас всегда водили под руки, одевали единообразно и утирали нос на одну сторону. Что в пансионе, что в больнице. Теперь же приходится как-то выкручиваться. Не та ли это взрослая жизнь, которой нас готовили, наставляя, как подбирать салфетки к занавескам и улыбаться министрам? Юлька успокоила Тишку и уложила ее досыпать до заката. Мы сели подальше и стали держать совет. «Мы могли бы уйти», — начинает Юлия, глядя на меня искоса. Она переменилась, как будто меньше оглядывается на других и лучше слушает саму себя. Исчезла заискивающая нотка из голоса, отчего он уже не ездит мне по ушам дурно наканифоленным смычком. Ей идет быть такой, с пепельной копной до пояса, в старинных расшитых тряпках и глазами цвета ранней весны. Но я ни за что не скажу этого вслух. Загордится еще. «Уйти? Юль, ты смеешься?» «Хохочу до упада. Нас здесь найдут. Мы уйдем раньше, но...» Понимаю, что противоречу сама себе, но не могу ничего с собой поделать. «Но? Просто не сейчас. Дело твое», — пожимает Юлька плечами. «Но из тюрьмы я тебя уже не вытащу. Хотела бы я плеснуть в нее злым, я не просила меня вытаскивать, или да лучше бы я отправилась в тюрьму, но это было бы ложью. Я просто хотела прожить свою жизнь не так. Совсем не так. Я бы прожила, если бы не...» «Ты по-прежнему собираешься наказать пани Новак?» — подслушивает она мои мысли. «Если верить моему психиатру, я ее вовсе выдумала». «Если верить твоему психиатру, — передразнила Юлька, — то сейчас ты должна биться головой о стену и пускать слюни. Не уходя от ответа, Тернопольская. Мы дали клятву». Так и было. Прямо над моей разрытой могилой. Позади клиники доктора Рихтера, в свете луны и доисторической керосиновой лампы мы поклялись найти пани Новак и заставить ее страдать. Всю следующую неделю нам было не до мести. Слишком погрязли в заботах о том, чтобы съесть и как бы не замерзнуть. Но в одном Юлия права абсолютно. Мы не можем провести здесь остаток своих дней. Слишком рискованно, слишком шатко, слишком по-звериному. Нужно выбираться. «Останемся здесь до тепла», — обещаю я. «Что-то должно измениться, я чувствую». «Я тоже, но пока изменилось только то, что нас едва не застукали». «Все потому, что ты не уследила за лунатичкой», — шеплю я, Но это проблема. Такая, на которую не получится устало прикрыть глаза и выждать, пока она не решится сама собой. Не отболит и не уйдет в небытие кровавой корочкой. Тишка неуправляема, это нужно признать. Рано или поздно, так или иначе, она снова нас выдаст. Я снова отправляюсь на промысел, но в этот раз все иначе. Внутри меня все подрагивает и сжимается, как ком морских гадов на рыбном рынке Лазурного берега. В этот раз все по-настоящему, все серьезно. Я собираюсь не просто утащить несколько печений для подружек, оставшихся погостить и проголодавшихся посреди ночи. Я собираюсь ограбить собственную мать и ее мужа. О том, что паня Тернопольская где-то поблизости, я стараюсь не думать вообще. Но это плохо мне удается. Каждый раз, когда я закрываю глаза, мой разум как бы пронизывает весь дом со всеми его комнатами, лестницами, чуланами, залами, кладовыми. Я вижу их все, точно в кукольном домике с раскрытыми стенами. И неизменно нахожу в нем ее. Ее за туалетным столиком, приклеивающую пучки фальшивых ресниц. Ее за завтраком, брезгливо отпивающую кофе карминно-красным ртом. Ее на коленях у муженька-дирижера. Каждый раз мне кажется, она живет идеальной жизнью, в которой никогда не было места ни мне, ни моему отцу. Жизнью, полной самолюбования. Даже когда она билась за мои волосы в больнице, разве она билась за меня? Нет, она просто не хотела, чтобы однажды в газетах написали, что дочь оперной дивы — урод. Удобно представлять это все, не покидая лечебницы или не спускаясь с чердака. Но чтобы раздобыть нечто ценное, нечто, что можно будет продать и какое-то время жить на эти деньги, мне придется наведаться не на кухню, а в хозяйские комнаты, сунуть нос и пальцы в тайны матери. Слуховое окно чердака смотрит на подъездную дорожку и аллею перед особняком. Сегодня вечером мать с мужем уехали куда-то в ночь. В иной раз я бы не стала рисковать столкнуться с ними. Но сегодня риск оправдан. На первом этаже находится бывший кабинет моего отца. Там, за картиной с прудом, всегда был сейф, где отец хранил ценные бумаги, деньги и личное оружие. Отец доверял мне, а потому я много раз видела, как он открывал его ключом, который хранил в тайном ящике стола. Если мне удастся проникнуть в кабинет, это решит многие наши проблемы. Заглядываю туда после набега на кухню. Заперто. Что ж, на простой исход не следовало и надеяться. Но я все же позволяю себе секундную слабость и прислоняюсь лбом к полированному дереву двери. Ключ от кабинета должен храниться у матери или дирижера. Они бы никому его не доверили. Поднимаюсь наверх, ступаю почти неслышно. Я босиком чувствую каждый брусок паркетного пола, каждую ворсинку ковра. Дом погружен в тишь и темень. Но я все равно вижу, вернее, не вижу в нем никаких признаков траура по мне. Ничего удивительного. Мать плохо переносит скорбь. Зато она мастерски горюет на большой сцене. Рыдает, падает на колени, терзает платье на пышной груди и воздевает руки к софитам, вопрошая небеса. О, за что они ее так мучают? Вот и ее спальня. Не заперта, что уже неплохо. В воздухе висит тяжелый запах духов. Амбра, мускус, пачули. Ламп я не зажигаю, чтобы не выдать своего присутствия, если хозяева вернутся раньше. Глаза мои уже привыкли к темноте, потому я без труда различаю обстановку. Она мало изменилась с последнего раза, когда я здесь была. Кровать под помпезным балдахином, комод и гардероб на гнутых ножках. Ширма, расписанная в индийском стиле. Бархатная банкетка, секретер, туалетный столик. Все ужасно захламлено. Повсюду груды тряпок, перья, взъерошенные меха, бусы, шляпные коробки, баночки с косметикой и прочая дребедень. На миг меня посещает мысль, что наш чердак и то выглядит опрятней. И куда только смотрят горничные. Бреду осторожно, касаясь кончиками пальцев чешуи пайеток на черном платье, брошенном поперек спинки кресла. Согласись я полгода назад поехать с матерью в Париж, у меня могло бы быть такое же. Поддавшись порыву, я беру его в руки, прикладываю к груди. В зеркале над туалетным столиком отражается моя демоническая бледная харя с провалами глазниц, а под ним пустота. Возвращаю платье на место. Я здесь не ради нарядов. Ключ от отцова кабинета может быть где угодно, но я и не надеюсь найти его с первой попытки. Главное, чтобы мой визит остался незамеченным. Хотя в таком бардаке не думаю, что она увидит, если я что-то случайно передвину. Самым перспективным мне кажется секретар. Какой бы неряхой она ни была, мать хранит бумаги в одном месте. За створками секретера скрыто множество полочек, ящичков и дверок. Все изукрашено росписью и инкрустацией. Подарок отца его любимой певчей птичке. Я решаю начать с самых верхних полок. Пирожное, больше похожее на окаменелость времен динозавров. Ну и гадость. Как здесь только не завелись мыши. Мой взгляд падает на очередную кипу писем. На этот раз они перевязаны красной тесьмой, и руки сами тянутся к ней. Сначала я не понимаю, от кого они. Но вскоре, следом за именем отправителя, приходит его образ. Высокий мужчина с широким, вечно потным лицом, с раздражающими бликами золотой оправы на носу. Мой адвокат. Этих писем так много. Что там могло? Снаружи раздается громкий бой каблуков. Я замираю на полувздохе. Каблуки приближаются. Раздраженно, разгневанно. И как я только не заметила. Вот же идиотка. Окна комнаты выходят на сад, а не на аллею. Потому что там тянет тиной от реки. Я и не могла услышать, как возвращаются хозяева. Звук шагов двоится. Раздается женский крик. «Убери от меня лапы!» Какая-то возня, приглушенные реплики, окрашенные злостью. Шаги все ближе. «Черт, черт, черт!» «Они вот-вот будут здесь!» Я закрываю секретер и осматриваюсь. «Ширма?» «Не пойдет». «Шкаф?» «Что глупее можно придумать?» «Кровать?» «Кровать!» Ныряю под королевское материно ложе, локтями и коленками расталкивая чемоданы и какие-то картонки. С обиженным треском распахивается дверь. Каблуки грохочут о паркет, звук отдается у меня в зубах. «Просто истеричка и ничего больше!» «Ха! И кто мне это говорит? Не я ли вытащила тебя из безвестности, чтобы ты мог предлагать дирекции свои бездарные, банальные, никчемные партитуры?» Похоже, голубки не на шутку разругались. Лишь бы не начали мириться, иначе меня стошнит. «Никчемные партитуры? Может быть, ты потеряла слух и вкус, но мои концерты для скрипки с оркестром пользуются успехом». Мать заливается злым музыкальным смехом. «Не смеши меня! Твоим поклонницам интереснее кое-что другое! Как, говоришь, зовут ту флейтистку? Подумать только! Флейтистка!» «Твоя ревность просто глупа!» «О, это невыносимо! Унизительно! Сколько ей лет? 17?» Я представляю перекошенное от гнева лицо Якова Львовича и усмехаюсь. «Ей 20, Регина!» Холодно цедит он и, судя по теням и звукам, опускается на банкетку в изножье кровати. «И она талантливая музыкантша. Не позорь себя хотя бы перед оркестром!» Мать этого не спускает. «Хотя бы? Хотя бы?» переспрашивает она, голосом делая мощный скачок через две октавы. «Стоило мне отвернуться, как ты уже прилип к ней в кабинете с шампанским, хватал за ноги. Я твоя жена, а я твой муж. И я не потерплю, чтобы ты закатывала отвратительные сцены на глазах у коллег. А я...» «Заткнись, Регина. Может, твой покойный благоверный издувал с тебя пылинки и исполнял любой каприз. Но я не он. Я требую уважения, положенного мужчине». При упоминании моего отца я сжимаюсь. Как смеет этот слизняк? Да как смеешь ты касаться памяти моего героического матежа? Своим лживым ртом! Прохвост! Альфонс! Кажется, мать швыряет в своего дирижера всем, что попадает ей под руку. И я впервые чувствую к ней что-то... просто что-то отличное по температуре ото льда. Дрянь! Матеж был настоящим мужчиной! Ха! А в моей постели ты называла его старым импотентом. Он погиб, защищая страну! Не трогай меня! Не трогай, или я расцарапаю тебе рожу! Я слышу звуки их борьбы, скольжение напряженных шагов, громкое гневное дыхание. А если он решит причинить ей вред? Мне что, так и лежать здесь, пока он что-нибудь с ней делает? Я даже не пойму, если он возьмется ее душить. Чокнутая, ты просто чокнутая! Кажется, он отступил. Неужели ты сама уже поверила в то, что говоришь? Разуй глаза, Регина! Твоего мужа пришили свои же, потому что он заигрался в политику. Ты хоть читаешь газеты? Ты хоть знаешь, когда закончилась война? Или ты так сильно хотела, чтобы тебя приняли обратно в высшее общество, что готова была пить на брудершафт с его убийцами? Ты жалкая, жалкая, стареющая... Убирайся! Рычит она. Проспишься и приползешь на коленях. Я тебя знаю. Убирайся прочь! Я все потеряла из-за тебя! Он коротко смеется и хлопает дверью. Мы с матерью остаемся одни. Вернее, она остается одна, а я сама по себе. Тень, клубок пыли в темноте. В голове у меня пусто и гулко, только проносятся раз за разом на повороте реплики якобы «заигрался в политику», «убили свои же», «высший свет», «когда закончилась война». От размышлений меня отрывает бормотание матери. Я тихонько отодвигаю в сторону еще один кожаный саквояж из тех, что она берет с собой в гастроли. И теперь могу видеть ее ноги в шелковых чулках со швом сзади. Она избавилась от туфель и теперь шаталась из одного угла комнаты в другой, спотыкаясь и бормоча что-то себе под нос. «Ведь если бы я решилась, проклятие, я просто не смогу. Возможно, я перегнула». И прочее в том же духе. Мне остается только ждать, когда она уляжется и уснет. Тогда можно будет попробовать выбраться из этой ловушки. Или же ждать до утра. А как я стану добираться до чердака днем? Попалась, глупая подопытная мышь. Мать звякает стеклом, что-то журчит и льется. Прекрасно, она решила успокоиться алкоголем. Может, это даже сыграет мне на руку. Стареющая. Стареющая, каков мерзавец! Мне всего-то 36! Боже, боже! А где крем? Она продолжает что-то мямлить, оттирая с лица косметику перед туалетным столиком и, не стесняясь, громко прихлебывает из своего бокала. Чиркает спичкой, продолжая причитать. Стоило выгнать его. Да уж, тогда никаких тебе флейтисток, прохвост. Никакого шампанского. Пойдешь в топеры. Как миленький пойдешь. Трам-пара-папам. Она посмеивается. Найду другого, постарше. Может быть, даже... Черт! Стакан с грохотом опускается на столик. Кажется, она плачет. Я закатываю глаза самым наглым образом. Хорошо быть невидимкой. Никто не отчитает за непочтение к старшим. Но тут меня словно пронзает током. Магда. Магданька. «Доченька моя!» Голос прерывается глухими рыданиями. «Прости, прости меня, грешницу! Это ведь все я! Дева Мария, есть ли искупление?» Еще час она бессвязно молится, кается, шепчет и заламывает руки, пока, наконец, не доходит неверной походкой до кровати и не валится на нее с размаху. Пружины надсадно воют у самого моего застывшего лица. Через какое-то время сверху доносится громкий и совершенно не музыкальный храп пьяной оперной дивы Регины Тернопольской. Медленно выползаю наружу, стараясь не издать ни единого звука. Дверь уже совсем близко, Я уже касаюсь пальцами круглой фарфоровой ручки. «Магда?» Все пропало. Я не оборачиваюсь, потому что просто не могу. Я точно ледяной лебедь на пикнике в парке. «Магденька», — сипит мама, — «пришла. С того света пришла повидать меня». «С того света. А ведь и правда». «Пришла, мама. И еще приду. А сейчас ты спи. Спи». Я не вижу, но мне кажется, она заторможенно кивает, после чего хмельной храп возобновляется. Выдохнув, я все же покидаю ее комнату и быстро семеню по коридору к лестнице на третий этаж. Уже у люка я замечаю, что мои руки до сих пор стискивают письма от моего адвоката. Что-то подсказывает мне, что их содержимое меня не порадует. «Значит, искупление?» Сужу я тихо. «Что ж, это легко устроить». В бытности призраком я нахожу все больше и больше преимуществ. Из них самое приятное — это человеческая убежденность в том, что гости из загробного мира не лгут. Им уже ни к чему, они все потеряли, у них все отболело. Они возвращаются, если возвращаются, конечно, только за тем, чтобы донести святую правду до живых. Кое-какую правду я все же узнала. К примеру, то прелестное обстоятельство, что меня запросто могли оправдать в суде. Вот так, по щелчку пальцев. Адвокат изначально предлагал матери версию самозащиты при попытке Виктора Лозинского обесчестить меня. Он даже собрал несколько примеров подобных дел из разных лет, где к девицам, а иногда и к юношам, применялось самое мягкое наказание, а то и вовсе их миновало. К тому же, я была и все еще остаюсь несовершеннолетней, что смягчило бы мою участь до непродолжительного домашнего ареста и обязательного лечения нервов семейным доктором или на водах. Читая это, я не верила своим глазам. Сказки какие-то. Воды, домашний арест, оправдательный приговор. Жаль, у меня на руках нет ответных писем от матушки, в ответ на которые пришла смиренная отписка «Воля ваша». Достать ключ от кабинета и забрать содержимое его сейфа, принадлежащее мне по праву, по-прежнему было самым главным. Но теперь мне хотелось большего. Неправды даже. Истины. Я ничего не сказала девчонкам. Они бы не поняли. Они бы не поддержали меня в моем риске. Хотя странно, я говорю «они», но Франтишка не в счет. Она скажет все, что ей велит Юлька. Там же в голове ни единой связанной мысли, только листва шелестит. Бедная она все-таки. Вокруг нее из дерева одна мертвечина, доски да мебель. Итак, ничего путного не сообщив товаркам, я стала готовиться к воплощению своей мести. Для них все было едино, но хожу я по ночам за бужениной и пирогами, но ищу что-то по мелочи, чтобы потом продать за четверть настоящей цены. Зато без лишних вопросов. Но когда у меня все было готово, когда настала правильная подходящая ночь, Юлька все же прихватила меня двумя пальцами за кружевной подол. «Магда», — окликнула она меня, — «что ты творишь?» «А что я творю?» Иногда не вредно прикинуться дурочкой. Юлька постояла еще какое-то время, удерживая меня цепкой птичьей лапой, но потом со вздохом отпустила. «Надеюсь, ты уверена». Не знаю, что она там поняла, но хоть мешать мне не стала. Может ли быть такое, что Юлия и вправду знает больше, чем показывает? Плевать. На мои планы это никоим образом не влияет. Я прячусь в комнате матери за плотной атласной портьерой, а через тюль мне видно все, что происходит внутри. Но будто через дымку тумана. Я уже вычислила, что сегодня она должна быть здесь одна. Яков Львович, ее муженек, дает по четвергам концерты, а они все еще в ссоре. Едва бьет полночь, мать появляется на пороге. В руках у нее графин с коньяком и пузатый бокал. Настроение у нее не самое блистательное, как и внешний вид. В волосах блестят зажимы для укладки, лицо без тени макияжа. Затаив дыхание, я выжидаю идеальный момент для атаки. Один бокал, второй, третий. В какой-то момент она идет к секретеру и извлекает из него ту самую засаленную колоду карт. Возвращается с ней к туалетному столику и принимается раскладывать. Кто бы мог подумать, что моя современная маменька прибегает к гаданиям. Но, видимо, это общая слабость. Четвертый бокал идет не так быстро. Она напевает под нос что-то печальное. Может, очередное ариозо из партии, которую репетирует. Верхний свет остается незажженным, и столик освещает всего пара настенных рожков по бокам от него. Часы внизу бьют час полуночи. Я выпрастываю пятерню и провожу ей по скользкому тюлю. Мать вздрагивает, поднимает голову, но ничего не видит. Зябко поводит плечами и стягивает на груди пышную шаль. Такой беззащитный жест. Выждав пару минут, я вздыхаю. Достаточно сипло и громко, чтобы она наверняка услышала. А что, если она лишится чувств? Что мне тогда делать? Выйти из-за шторы и плеснуть на нее водой? Или ждать, пока придет в себя? Но мать не падает в обморок, только поднимает голову и замирает с очередной картой в руке. «Мама!» — жалобно зову я, водя пальцами по невесомой ткани. Та идет волнами, точно призрачный саван. Для меня комната подсвечена коньячным светом настенных рожков и чуть припылена полупрозрачным тюлем. Но в ее глазах что же видит она? Готова поспорить, она видит нечто, что не может принадлежать этому миру. На фоне зимнего сада, пронизанная луной, перед ней возникла моя истончившаяся фигура, одетая в старинные кружева с чердака. Те и сами будто из гроба. «Мамочка». Она медленно и слишком грузно для нее боком сползает с пуфа на пол. Ее рот беззвучно открывается и закрывается, как у свежепойманной рыбины. Спектакль только начинается. «Магда!» «Да, это я, твоя мертвая дочь», — хотела бы сказать я, но губы шелестят другое. «Мама, за что?» Она только хлопает глазами и дрожит ртом, поэтому приходится моему духу быть настойчивее. «За что ты загубила меня, свела в могилу?» Я много раз видела, как Регина Тернопольская, оперная дива, плачет. Ее слезы уже не трогают меня, как в детстве, когда бабушка была единственной, кто задевал ее за живое. Живой в ней была только ее гордыня. И вот она плачет снова, царапая грудь и задыхаясь, оставляя красные полосы в вырезе пеньюара. «Ты могла спасти меня, но не захотела, а теперь я обречена скитаться». Сиплю я медленно. Призраки не тараторят. Они роняют земные звуки с потусторонним достоинством. Их голоса — шорох листвы и ветер в пустых коридорах. Их движения — блики и тени. Их почти не уловить глазом. Кто видел призрака хоть раз, ни за что не спутает с ним девицу, которая спряталась за шторой в попытке напугать мать. Но Регина никогда не видела настоящих призраков. Зато она очень ждала, пока неживая дочурка придет по ее грешную душу. Ведь в нашем мире правды заслуживают только безответные усопшие. А мать все царапает и царапает свою бледную гладкую кожу. И тут я понимаю. Она крестится, оставляя ногтями красные полосы, а прыгающие губы, видимо, шепчут охранную молитву. «Изгнать меня хочет». Развожу руки в стороны и провожу по занавеске когтистыми кистями с так кстати отросшими ногтями. «Покайся, мама, покайся мне». «Дева Мария, младенец Иисус!» «Покайся, и я обрету покой. Мой голос становится выше. Твои грехи тащат меня в ад». Она скулит, запуская пальцы себе в волосы, закованные в металлические зажимы для укладки. Нет, она не знает, на что способны призраки. не знает, как они могут привести в отчаяние одним едва заметным кивком. Придется мне выйти из роли. «Расскажи мне все!» — звеню я, теряя терпение. Уж лучше бы она упала в обморок. «Почему не защитила меня? Почему не дала оправдать свою дочь? Почему никто не вступился? Отвечай, или я буду терзать тебя каждую ночь, пока не выпью всю твою жизнь до дна и не уволоку за собой в преисподнюю!» Я... Чувствую, она готова сломаться. Поцарапанный крест пламенеет у нее на вздымающейся груди. «Ты убийца!» — шеплю я. «Нет, все не так! Я бы заботилась о тебе всю жизнь!» И она сдается. Уперев ладони в ковер и мелко сотрясаясь всем телом, монотонно, будто строчки из катехизиса, она начинает свой рассказ, свою исповедь. Поначалу мать действительно хотела, чтобы меня оправдали в убийстве, вменив только самозащиту. Но ее переубедили. Пани Ковальская умоляла не выставлять пансион в дурном свете, чтобы не пришлось вести тяжбы с каждой семьей, каждой погибшей девушке. Господин следователь убедил ту, что если в деле будет фигурировать одна настоящая сумасшедшая, то и другие не будут казаться невинными жертвами. Также к моему обвинению приложил руку и новый муж Регины. Он напомнил, что по завещанию моего отца мне полагается половина его состояния, а также квартира в Варшаве и летний дом у озера. Если меня признают недееспособной, то мать останется опекуном и сможет распоряжаться всеми средствами до самой моей смерти. Такой исход показался ей справедливым, ведь мне при этом ничего не грозило. Ведь я действительно могла быть больна, и она позволила себя переубедить. Адвокату было велено изменить линию защиты и затянуть процесс. Так я оказалась в психиатрической клинике. «Там должны были помочь! Ты была не в себе! Я боялась тебя!» Но вскоре стало ясно, что картинка с тихо увядающей дочерью в плетеной каталке с коленями, укрытыми вязаным пледом, становится все менее реальной. Мне становилось все хуже. Со слов доктора Рихтера, я впадала то в буйство, то в кататонию, и мать испытала что-то сродни чувству вины. Тут на горизонте появился новатор пан Пеньковский. Он предложил вырезать болезнь из моего воспаленного мозга. Он обещал полное мое спокойствие и благополучие. И Регина, втайне от мужа, оплатила перевозку оборудования и дала добро на экспериментальную операцию, до которой я не дожила. «Яков узнал, что я его обманула», — пробормотала она напоследок. «Теперь он ненавидит меня». «Ах, Яков! Вот кто ей дороже всех!» «Обманувших доверие ждет девятый круг. Яков изменяет тебе и скоро сбежит с твоими деньгами», — посулила я мстительно. «Прогони его из дома моего отца». Она оторопело подняла голову. «И ты простишь меня?» Я промолчала. Пора было уходить. Я уже узнала обо всех виновниках моего несчастья. Следователь вступил в сговор с директрисой, чтобы закрыть дело, свалив всю вину на меня. Муж матери решил захватить мою долю наследства. Мать хоть и металась, но тоже решилась меня продать. А доктора всего лишь хотели помериться авторитетом и разыграть партию в шахматы на поле моего разума. Все они предали им доверившихся. Всех их ждет девятый круг Дантова ада. Но хуже всех по-прежнему была она. Та, кто притворялся заступницей, наставницей, старшей подругой. Я ненадолго потерялась в своих размышлениях, а мать тем временем робко о чем-то спрашивала. Я и не слышала. «Мое время на исходе», — просипела я. «Ты не должна увидеть врат в иной мир. Завяжи глаза, ложись в кровать и молись». «Как молиться?» «Читай «Отче наш» 100 раз». На самом деле я надеялась, что под конец нашей беседы она все же не выдержит и хоть ненадолго потеряет сознание. Но этого так и не произошло. Видимо, я не такой уж и пугающий призрак. Но убедительный. Я дождалась, пока мать выполнит мои инструкции, и под ее судорожные молитвы выскользнула прочь. Ноги у меня подгибались, глаза еле видели. Слишком много. Я узнала слишком много. Как может быть так много зла вокруг, а я еще жива, еще могу дышать, ходить? Почему я не плачу? Почему не бьюсь в истерике? Я давно должна была сломаться, но почему-то только гнусь. В висках застучало, и вновь запрыгали перед глазами цветные кольца. Кольца-колечки, яркие побрякушки, кулоны-маятники, нежные улыбки. «Ты справишься, Магда. Ты совсем справишься. Мой образец номер два». Темный мир вокруг раскалывается, рассыпается скорлупой, за которой невыносимое сияние. Зеленое, колдовское, с черной дырой зрачка посередине. «Думаешь, ты страдаешь?» «Они страдали. Юные, искалеченные, изломанные, потерявшие надежду. Но я сделаю тебя непобедимой». Трещины срастаются. Мир снова гаснет. Теряет краски. Погружается в ночной мрак. Обнаруживаю себя прилипшей спиной к стене. Спина вся мокрая. По лицу и шее сбегают струи пота и слез. Что это было? Это был ее голос? Ее слова? То, что я когда-то забыла? Из последних сил доползаю до люка на чердак, тянусь к шнуру, опускающему лестницу, и не дотягиваюсь. Юлия отпаивает меня сладкой водой. Перед тем, как поднести где-то украденную чашку, она подолгу шепчет над напитком, заговаривает на исцеление. Какая трогательная забота. Франтишка раскачивается в углу, охватив обтянутые юбкой колени. «И как вы втащили меня наверх?» «Руками», — ворчит Юлия. «Молчи громче». Фыркаю, но слушаюсь. Силы оставили меня внезапно, а возвращались понемногу. Как будто притворившись мстительным духом, я и правда отдала часть своей жизни иному миру. Черт, если буду верить в подобную чепуху, то смогу своим ходом возвращаться в дом скорби. И пусть лечат меня, как знают. Но пока сладкая вода и покой. А внизу что-то грохотало. Стучало. Топ-топ-топало. Там, среди живых и нормальных, явно что-то творилось. И нам оставалось только надеяться, что никакие изменения не затронут нашего убежища. Но после все стихло. Я имею в виду совершенно все. Ни отголосков разговоров, ни приглушенных шагов. Даже машина и та не издавала ни звука с подъездной дорожки. Спустя два дня, исчерпав все запасы воды, пищи и терпения, мы решились на вылазку. Тогда стало ясно, что дом опустел. Мебель укрыли чехлами, на кладовую повесили тяжелый замок. Из спальни матери исчезли почти все платья и чемоданы. Даже в секретаре уже ничего не было, только сиротливо пылилась в углу засаленная колода карт. Никого не было ни в комнатах прислуги, ни в комнате мужа матери. Люди решили оставить зачумленный призраками дом. И правильно сделали. Юлия повела длинным носом и довольно ухмыльнулась. «Мы здесь одни». Я кивнула. «Да, одни. И, похоже, надолго». «И что мы будем делать теперь?» «Мстить?» — пожала плечами я. «Мы убьем пани Новак». Юлия улыбнулась широко, искренне. «Зубасто. Как скажешь. А пока? Скажи, у тебя есть шпилька? Нам нужно добыть еду. И твои деньги,